естественно, хочет верить их попечению знаменитейшего человека. В особенности, если последний, по счастью, является его лучшим другом. Вот они перед вами, самый знаменитейший человек и мой друг, шесть моих детищ. Разумеется, это плод длительного и кропотливого труда. Но кое-кто из друзей подбадривает меня и уверяет, что детища мои не останутся незамеченными. Это вселяет в меня надежду, что когда-нибудь отпрыски действительно доставят мне утешение. Вы сами, дорогой друг, одобрили их во время своего прошлого посещения этого города. Ваше мнение больше всего поощряет меня верить моих детей в ваши руки и заставляет надеяться, что они хоть в какой-то степени окажутся достойны вашего доброго внимания. Будьте же столь любезны, милостиво примите их и станьте для них отцом, наставником и другом. С этого момента я вручаю вам все права на них, но прошу отнестись к ним снисходительно и простить те недостатки, которые проглядел в них их пристрастный родитель, и, несмотря на все их недочеты, продолжать благородную и великодушную дружбу с их отцом, который так высоко ее ценит. Всем сердцем, любезный и дорогой друг, остаюсь вашим самым искренним другом. Вольфганг Амадей Моцарт. Закончив чтение, Гайден продолжал сидеть, поглощенный своими мыслями. И Вольфганг даже испугался, уж не обидел ли он друга ненароком. «Надеюсь, вы ничего не имеете против, папа Иосиф», — сказал он. «Я очень много трудился над этими квартетами, больше, чем над другими вещами». Месяцами их перерабатывал. Никогда ни над одним сочинением я столько не потел. И писал их не в угоду кому-либо. Они шли от самого сердца. Папа Иосиф. «Как это безрассудно с вашей стороны!» — вскричал Гайден. «Что? Допустить мысль, что я могу их не принять?» Гайден нагнулся и поцеловал Вольфганга в обе щеки. А затем, смущенный столь пылким проявлением дружбы, со слезами на глазах пробормотал. «Я этого не заслужил, Вольфганг. Не заслужил?» Но всегда буду ценить. Он держал посвящение с такой нежностью, словно это было письмо от любимой женщины. Часть десятая. Оперы. Свадьба Фигаро. Дон Жуан. Итальянскую оперу, ваше сиятельство? Разве таково желание Его Величества? Прежде чем ответить, Арсений Розенберг внимательно оглядел маленького человечка, стоявшего перед ним в его кабинете в Бургтеатре, словно желая определить, на что способен этот композитор. Затем решительно сказал: «Да, Моцарт, именно затем я и пригласил вас. Император желает весь следующий сезон посвятить итальянской опере. Сеньор Сальери и сеньор Мартин и Солер пишут новые оперы, которые должны быть готовы к открытию сезона. И ввиду того, что у нас в труппе появился теперь великолепный бас-буффа Бенуччи, опера с главной ролью для его голоса пришлась бы кстати. У Бенуччи прекрасный голос, писать для него арии — большая честь. Но опера должна быть комической, оперой буффа. Его Величество желает повеселить своих любимых подданных. Он считает, что мир, каков он есть, слишком серьезен». «Это на самом деле означает, — подумал Вольфганг, — что у Иосифа на уме какая-то новая реформа, и во избежание недовольства он хочет зрелищами отвлечь внимание своих подданных от действительности. Но вслух он сказал: «Я согласен, ваше сиятельство. Вы, конечно, знаете итальянский?» «Разумеется. Я путешествовал по Италии трижды. К тому времени, как мне исполнилось 17, там уже прошли три мои оперы. братья императора